англичане, действуя с финляндских аэродромов, оказывают поддержку этому городу и отходящим к нему французским частям, из-за чего мы не можем полноценно противодействовать эвакуации. И что, наши едва не справляются, их не так много, а англичане развернули там, наверное, всю свою истребительную авиацию, собранную в Финляндии. У них ограниченное количество вылетов в сутки. Мы и так их используем на пределе возможностей. И один тоже в деле. Но, развел руками Триандафилов, какие-то французские части англичане вывезут на другой берег Финского залива. Много? Пока не ясно. Максимум до дивизии. Сводная. Причем без тяжелых вооружений, так как эвакуация идет на всем подряд. В основном на всяком хламе вроде рыбачьих баркасов. Фрунзе задумался, уставившись на карту театра боевых действий. Финляндия была проблемой. Бравурные утверждения, которыми он пытался убедить Маннергейма склонить финские элиты на компромисс, были не так уж и просты в реализации. Во всяком случае, пока корабли нового флота не получат боеприпасы. Безуснавы предоминирующей группировки Королевского флота десант лишен всякого смысла. Они перережут снабжение. Ну, в теории. Авиация, да, хорошо. В теории. Это хороший аргумент против флота. Но ВВС даже в одной серьезной битве за один город надрывается. Более-менее в наличии только и один. Однако эти истребители погоды не сделают, так как бомб не несут. Старые бомбардировщики R1M тоже, максимум смогут кидать 250-килограммовые подарки. А их явно недостаточно для значимых повреждений больших кораблей. Тем более, что легкое ПВО в виде крупнокалиберных пулеметов и 40 мм помпомов будут наносить невероятный урон этим хлипким конструкциям, этаким кукурузникам на максималках. А вот именно что современных бомбардировщиков и торпедоносцев было наперечет. За кадром оставались еще дирижабли, но туда их старались не совать из-за большого количества зенитных пушек. Англичане выучили урок Риги и теперь караулили небо со всех сторон. Можно, конечно, произвести десант на наглости, а снабжать потом по воздуху. Но риски были невероятно большими. Особенно после первого звоночка в Ревель. Нехорошо, нарушил тишину Михаил Васильевич, подводя итог произнесенным словам доклада. Нехорошо, согласился с генсеком Триандафилов. Но мы сейчас не можем в этой охоте за лоханками потратить все наши запасы современных боевых машин. Кто знает, что там будет дальше. А что с французами? После еще одной затянувшейся паузы, спросил Фрунзе, как они реагируют на поражение, их общество в ярости, произнес фон Николай, отвечающий за военную разведку Союза в этом варианте истории, можно даже сказать, в бешенстве. Французы отказываются верить в то, что какие-то варвары побили их победоносные войска, да еще превосходящие и таким лихим образом. Газеты раскалены до бела, иной раз кажется, что вспыхнут прямо в руках при чтении. Правительство под чудовищным давлением. Давлением, удивился Фрунзе. Люди просят расширения войны, люди просят ответов. Они не хотят продолжения этой войны, а вот ответов, почему французы так быстро и легко проиграли. Да, де Голль, который официально курировал подготовку операции, сидит под домашним арестом, а его популярность вздувается буквально на глазах, да и положение Петена все более и более шаткое. Кроме того, наша провокация на тему того, что эта война, договорная между Москвой и Лондоном, набирает популярность. Правительство оцепило полицией и британское посольство, которое постоянно осаждается митингующими, добавил Артузов. Они в это поверили, чем чудовищнее ложь, тем легче в нее верится. Пожал плечами Николай, и это только цветочки. Французы сами знаете сколько всего выдумали. О, мое почтение, поговаривают, что сам Петен так считает, а сами англичане не пытаются это купировать, ну, в смысле, предотвратить это крайне опасное для них течение общественной мысли. Наступлением в Карелии, усмехнулся фон Николай, хотя бы, они с ним тупо не успели, да и, замялся он, в Финляндии не все так гладко, их элита хоть и бросается на нас, но словами, ввязываться в тяжелые бои они не спешат, ваши слова про молодежь их по-настоящему испугали, амбиции амбициями, но ставить на кон будущее всего народа они боятся, ведь любая более-менее серьезная война может подорвать демографию финнов самым решительным образом, вплоть до непоправимых масштабов, да и даже самые горячие головы не верят, что Финляндия в состоянии один на один бороться с Союзом, даже с поддержкой западных союзников. Вот кричать кричат, а делать, развел руками начальник военной разведки. Погодите, Как это англичане не успели развернуться в Финляндии? Они же вместе с французами начали высадку. А вот, они больше с Ливонией возились. Причем ударно и ответственно. Готовили там аэродромы и склады для обеспечения их деятельности, которые мы разбомбили в первые часы. Те самые, улыбнулся фон Николай. Поэтому и не успели совершить оперативное развертывание войск в Финляндии. Их транспорты в основном шли в Ливонию до начала упреждающего удара французов. Насколько мы знаем, они пытались, опасаясь, что все лавры победы заберет себе Париж. Но транспортная система не позволила. Не только она, конечно. Впрочем, по вполне объективным причинам они не могли успеть начать полноценное наступление в Карелии. Они до сих пор это сделать не могут, хотя скоро должны завершить подготовку. Но им ведь это наступление не так уж было и нужно в случае успеха французов. Ну, пожевал губы, затягивая с ответом фон Николай. Мы полагаем, что англичане рассчитывали на успех французского удара и на то, что мы попытаемся бросить любые силы на его купирование и уведем туда все, до чего дотянемся, что оголит карельскую границу, давая им возможность ударить малыми силами. «В этом что-то есть», – кивнул генсек. «Судя по тем приготовлениям, которые вскрыли наши ребята в Карелии, именно этот сценарий и планировался. При этом основной удар планировался не через линию наших укреплений, а в их обход, через Ладогу. Мы выявили большое количество малых плавательных средств, накопленных у города Сартовала, для дивизии, не меньше. И куда они собирались высадиться, мы точно не знаем». Самым очевидным является Шлиссельбург, возможно, устье Волхова с наступлением на Новгород, что позволяло бы перерезать в самые сжатые сроки железной дороги в Санкт-Петербург. Это ведь глубокий тыл, и каких-то внятных войск там у нас не будет. Да, согласился Триандафилов, генштаб считает, что удар по направлению к Новгороду выглядит более предпочтительным для англичан в текущей обстановке. Слишком сложно, покачал головой Фрунзе. В каком смысле? Слишком сложное объяснение, для среднестатистического человека, излишнее количество элементов, нужно проще и понятнее, иначе будет казаться, что морочит голову. Да, пусть это все правда, и что англичане действительно пытались, но кто им поверит, как у них получится убедить простых обывателей Франции, что они им не враги, во всяком случае в этой войне, так у англичан и не получается, улыбнулся Артузов. Париж кипит, и попытки объясниться ни к чему не приводит. Тупик. Раз за разом. Отрадно, если так, хаем. Но затягивать эту войну не стоит. Каждый ее день не действует в наших интересах. Долгая война, верный способ обанкротиться. Возражений нет? Отлично. Теперь главный вопрос. Как быстро получится высвободить наши войска в Ливонии для новых операций? Недели через две, не раньше. Много пленных, много трофеев. Это все нужно переварить. Ответил Триандафилов, а потом и отдохнуть людям, хотя бы неделю, я бы закладывался на месяц, с учетом остаточных боев и ревельского эпизода, ну и время на переброску, а когда мы сможем получить боеприпасы для нового флота, тишина, и чего молчим, Обуховский завод делает все возможное для того, чтобы наладить выпуск 14 и 16 дюймовых снарядов, но это в принципе сделать быстро невозможно, нет ровным счетом ничего. Ни станков, ни оснастки, ни технологии, да и людей придется с других задач снимать. Я не могу сказать, какие сроки. Слишком много непредсказуемых факторов. Я понимаю ваше нежелание брать на себя ответственность за сорванные сроки. Но мне нужны даты для планирования, строго произнес Фрунзе. В какой срок, если все пойдет хорошо, вы начнете их выпуск серийно? Не закроются потребности флота, а начнете закрывать уже, не меньше полугода. Быстрее никак, даже полгода, это практически сказочно, и я бы сам не стал надеяться на него. У Фрунзе задергался глаз, но он не стал ничего комментировать. Обуховским заводом руководил человек ответственный, и если он говорит, полгода, то нужно искать другие пути. Что-то удалось выяснить по этому покушению в ювелирном, спросил генсек начальника КГБ, после завершения совещания ставки. Дядька Семен, который дал наводку, как в воду канул. Мы его передали в розыск, но, развел руками Артузов, удалось установить личность этого Семена, бобыль, алкоголик, перебивался случайными заработками, познакомился с этим придурком во дворе, когда они оба пили, опрос жителей показал, не притворялся, честно пил, иногда спал под забором, думаешь ликвидировали, а есть варианты, Мавр сделал свое дело, и этот Мавр слишком много знал, во всяком случае, он мог указать не следующее звено в цепочке. Мы пытаемся сейчас установить круг лиц, с которым он общался, но это крайне непросто. Он ведь не тихий алкоголик и, выпивая, частенько отправлялся на поиски приключений, да и не каждый день ночевал у себя, ну или хотя бы, не валяясь где-то во дворе. А этот, с пистолетом, он кто? Студент-филолог, учился на переводчика, но отчислен за неуспеваемость. На самом деле, официально да, но, как мне кажется, там что-то еще. Пытаемся выяснить, так или иначе, но жил переводами. По сути, нищенствовал. Задолжал за аренду комнаты. Полгода уже не платил, но ему пока прощали из жалости. Не мог устроиться на работу. Последнее время начал выпивать. Почему не мог устроиться? Мне казалось, что в Москве постоянный дефицит рабочих рук, квалифицированных и образованных. И даже студент-недоучка все равно имеет образование куда выше, чем простой рабочий. Такого на простые должности с удовольствием возьмут. А вот и нет. Опрос показал, что его не решались брать. Несколько раз брали учеником. Он сломал станок и так, по мелочи напортачил. Один раз его мастера увезли в больницу. В общем, горе луковое. Хотя, опять же, как мне кажется, там что-то еще есть. Очень уж легко его вспоминают и нервно реагируют. Пистолет он откуда взял? Дядька Семен дал. Он по пьяни болтал. Дескать, в недалеком прошлом военный человек был. Так и есть, бывший революционный вождь, что ли, если только совсем неприметный. Он никогда в РККА не состоял. В царской армии тоже. Анархист или бандит. Да и кто его знает, кто еще. Сведений по его личности очень мало. Так часто бывает с теми людьми, которые тихо сидели, либо со шпионами, пользующимися выдуманными личинами, ну или так, люди из ниоткуда. Англичане, к счастью, не уделяют такого уж вдумчивого внимания проработке легенды, не устной, а путем правки всякого рода архивных документов, хотя бы частично, чтобы создавать эффект присутствия. Значит, шпион, не факт, мы не можем установить, да и вряд ли шпион бы так пил, может быть, был в образе. По пьяни можно многое проболтать. Ну ладно, тебе виднее. ХМ. По номеру выяснили, откуда пистолет. Номер сбит. Везде. Но он, очевидно, там присутствовал. Это явно не кустарная копия. Красиво-красиво работают скоты. И когда мы научимся уже вот это все купировать и предупреждать? Неужели документы, которые мы захватили в архиве МИ-6, ничего не дали? Они не дали главного, людей. Грустно произнес Артузов. У меня люди падают от усталости, и взять новых неоткуда. Образованных специалистов с подходящими личными качествами у нас запасных нет, и снять их неоткуда. Везде нужны и везде дефицит, острый, и еще несколько лет не будет. У нас и до революции их было небогато, а после нее, особенно после гражданской войны, вообще, днем с огнем не найдешь. Больше половины штата – немцы и мигранты, бывшие сотрудники германского сыска или разведки. А у англичан что? Людей бездонная бочка, у них побольше, сильно больше. В конце концов, они тут резвились практически без укорота весь 19 век. Накопилось. Некоторые семьи несколько поколений им служили или с ними сотрудничали. Документы показали, что они способствовали, например, продвижению лояльной им интеллигенции. Тут денежку занесли, замолвив словечко. Там помогли, и люди с удобными для них взглядами потихоньку, вроде как сами, занимали все более высокие и высокие позиции, не только в государственном аппарате, но и в общественности. Откуда и взялась интеллигенция, которая отправляющая поздравительные открытки императору Японии после Цусимы? Думаешь, что это говно куда-то делось? Увы, это наши все, и нам с ним десятилетиями работать, потому что говно это во многом талантливое, и отложило толстенный культурный слой. И это только один аспект, маленький. Туда, куда ни ткни, кажется, что кругом враги, да и нападать, не оборонять. Людей поменьше нужно, так как ты сам выбираешь место и время удара, и периметр держать не нужно. По этому делу есть хоть что-то хорошее? Хмуро спросил Фрунзе, который напоминанием об интеллигенции чуть ли не в депрессию сваливался. Слишком уж много всяких вопросов в этой области ему чуть ли не ежедневно нужно было решать лично, компромиссно, выбирая между двух зол. И нередко не видя возможности наказать без серьезного ущерба для дела. И хорошо, если этот интеллигент просто великовозрастный ребенок, вроде Теслы. Так нет, всякого рода мерзавцев, о которых сказал Артузов, тоже хватало. Михаил Васильевич с удовольствием бы их всех расстрелял, своего рукой. А иногда даже казалось, что и зарезал бы, тупым ножом, или молотком забил. Но кем их заменить? За 19 век была выстроена очень грамотная и стройная система воспроизводства антироссийской культурной и интеллектуальной элиты, в которой патриоты шли как белые вороны, а создавать вакуум опасно. Вот и приходилось медленно, вдумчиво работать с ними с приторно-вежливой улыбкой, скрывающей гримасу отвращения не ко всем, безусловно. Хватало действительно толковых, здравых и адекватных людей, но их было слишком мало на общем фоне того субстрата, что ему достался от Серебряного века и предыдущих эпох. Субстрата или даже скорее субстанции, меняться она не шибко и хотела, раздраженная требованием властей заняться уже позитивным, созидательным делом, а не продолжать вгонять людей в депрессивное и подавленное состояние тотальной безнадеги. Не так много списанных пистолетов этой модели, их поставляли только в силовые структуры. И очевидно, что этот ствол попал в руки злоумышленникам до начала войны. Так что, есть шанс выяснить, откуда он к ним попал. Если мне не изменяет память, там несколько сотен списанных. Каждый отрабатывать, ты же говоришь, что у тебя людей не хватает. На производстве имеет место колебание химического состава металла. Небольшое, в зависимости от партий. Мы сейчас делаем оценку самого пистолета и опорных образцов, чтобы установить наибольшую сходимость и понять, к какой партии он относится, а дальше количество вариантов списания должно резко сократиться. Ну, вариант, что-то еще. Продолжаем опрашивать жильцов и пытаемся построить потенциальные места для поиска тех мест, которые посещал дядька Семен. Шпион он или его использую в темную, но он пил и волей-неволей совершал оговорки о том, куда он ходил. Вот мы и хотим эти места выяснить. Мало ли он в парке предпочитал встречаться со связным, значит, оперативники смогут среди постоянных посетителей этих парков, что выгуливают там, например, собачек, найти тех, кто его видел. Возможно, тех, кто даже контактировал с ним, тех же продавцов или еще кого. Работа сложная, но определенная надежда есть. Хорошо, сроки, нам нужно как минимум еще несколько дней, чтобы локализовать эти места. Сам понимаешь, опрос свидетелей – отдельная форма цирка. 10 человек опроси, видевших преступление, и получишь 10 мнений. Вполне возможно, что и противоречащих друг другу. Плюс, нужно иметь в виду, что он сам мог целенаправленно врать. Мало ли, Фрунзе помолчал, внимательно глядя в глаза Артузову, и, после пары минут паузы, спросил: «Ты можешь гарантировать, что в ближайшие дни это не повторится?» «Я имею в виду покушение». «Нет», – нехотя ответил Артузов. «Скорее всего, группа, подготовившая и совершившая это покушение, все еще на месте, и вероятнее всего готовит что-то новое. Ты предлагаешь мне всю семью держать под домашним арестом?» «Кобычева не вышло?» «Да, потому что после провала, было бы логично активизироваться по этому направлению. Вывези их на дачу, там хороший периметр и относительно свободно. Все лучше, чем в городе в четырех стенах сидеть. Думаешь, активизируются?» «Почти уверен, и не только в плане убийства. Я не исключаю и попыток похищения, чтобы надавить на тебя». «Мать-мать-мать», привычно отозвалось эхо, скривившись, произнес Фрунзе. Глава 2, 931, июнь, 19. Где-то на советско-финской границе английские солдаты медленно продвигались по лесу, осторожно, стараясь не шуметь, вслушиваясь в звуки природы, к ветру, к стуку веток от покачивающихся деревьев. Вот что-то булькнуло слева. Видимо, поднялся очередной пузырь с газом от чего-то гниющего в заболоченной низине. Вот хрустнуло что-то под сапогом нерадивого солдата. Хотя он старался. Впрочем, из-за сырости хруст оказался довольно тихий. Раскисла та палочка. Размякла. Только сердцевина и хрустнула. Сдавленно так, словно с зажатым ртом. Впрочем, солдаты хоть и прислушивались, но внимания не обращали на эти мелочи, уже привыкли, и искали в этом белом шуме что-то более осмысленное, что могло бы выдать врага. Вот на небольшой опушке мелькнул пограничный столб, от которого в обе стороны шла просека, местами не сильно то и просматриваемая из-за камней и неровности рельефа. Карелия. Удивительно красивые места. Выходы скальных пород перемежаются оврагами с заболоченными низинами, мелкими речками да озерами или заводями. Причем почти беспрестанно, и лес еще, много леса, густого, из-за чего видимость на большей части карельского перешейка хорошо, если метров 30-50, потому то такую просеку и устроили, хоть какая-то черта, не перепутаешь. Английские солдаты усмехнулись, глядя на ее беспечную ничтожность, и уверенно шагнули на нейтральную территорию. Шаг, еще, еще, еще, Вот уже и опушка противоположной стороны, и какой-то странный металлический щелчок, непривычный. Солдат по инерции пошел дальше, подняв ногу, раздался хлопок, и почти сразу за которым последовал взрыв, и вой. Эта противопехотная мина-лягушка сработала, угостив незваных гостей готовыми поражающими элементами. Слева и справа тем временем раздавались аналогичные взрывы. Советский Союз подготовился и к этому испытанию. Фрунзе и Генштаб отлично понимали, что сил крайне мало для закрытия двух направлений. Поэтому было принято решение достать со складов мины и произвести их постановку на полосе обороны. Потому что крайне немногочисленные части народной милиции, собранные тут, и еще менее многочисленные пограничники, справиться с несколькими английскими дивизиями не смогли бы. Тем более, с двумя-тремя корпусами, которыми пугала разведка. В годы Первой мировой войны мины в современном понимании этого слова не использовались. Да, они существовали. По сути, мина как средство борьбы с крепостными стенами появилась даже раньше пороха, ибо изначально это просто подкоп под стены для их осадки и обрушения, а дальше это все только развивалось, но медленно. И на полях Соммы или Вердена стояли многие тысячи километров колючей проволоки, но полевых мин не имелось вообще, когда они появились массово, только во второй половине 1930-х годов. По большому счету Вторая мировая война стала их одним сплошным дебютом, гранд-дебютом. Фрунзе решил немного ускорить процессы, и уже к 1929 году группа Дьяконова смогла разработать несколько устройств разного назначения и принципа действия, все испытать и передать предприятиям для запуска в производство, без особого размаха, но серийного. Вот этими изделиями, переданными со складов, границу на Карельском перешейке и заминировали специально обученные саперы. Их ведь тоже обучали ставить и снимать такие заграждения, в том числе, быстро. Поражающие элементы у этих лягушек были мелкие, легкие. Их цель не убить, их цель ранить, как можно больше, ибо один раненый выбивает сразу двух или даже трех бойцов для своей эвакуации. Ну и в тылу мороки добавляет немало. Пограничники, наблюдавшие за этим действом из секретов, лишь молчаливо улыбнулись. Внезапное наступление оказалось не таким уж и внезапным, вон какие фанфары. Хотя, конечно, англичане были неосторожны, не хранили светомаскировку так, что их даже с разведывательных самолетов срисовали, и успели своевременно подготовиться, выведя пограничников в поля. Накопление войск Великобритании ведь шло хоть и быстро, но ни день и ни два. Англичан, впрочем, этот дверной звонок не смутил, и они пошли вперед, решительно и в чем-то озлобленно. Прям вот энергично, словно ожидали за ближайшими деревьями русских солдат, и сразу влетели в минное поле. Оно ведь не узкой полосой стояло по линии границы, отнюдь нет, а в глубину метров до 300-350, и мины там имелись разные, и лягушки, и направленные фугасы, присыпанные щебенкой, выступающие вторичными снарядами, и даже обычные гранаты с взрывателями типа УЗРК, стоявшие на растяжках, причем растяжках, поставленных на разных уровнях, из-за чего было совершенно непонятно, куда смотреть, под ноги или выше. Взрывы происходили почти постоянно, то тут, то там. Лес, казалось, ожил и заготавливал для своих деревьев прикормку. Почвы то бедные, а тут столько органики само пришло. Полчаса, долгие полчаса шла эта свистопляска, пока на нескольких участках английские солдаты не вышли в чистый лес, за полосу. По цепочке передали, и унтера с офицерами очень быстро организовали проходы остальных солдат по этим импровизированным коридорам. Их специально оставили для минирования, чтобы, так сказать, добрыми намерениями вымостить ту самую дорожку. Ведь так удобно, когда, вот там, взрывы, а вот там, нет. Точнее не нет, а мало, очень мало, и взрывов почти что и не было. Очевидно же, куда надо идти в такой обстановке, очевидно. Вот люди и направились. Людей потряхивало от страха пополам с адреналином. Первый раз в таком участвовали. Но отступить ветераны Великой войны не могли. Честь не позволяла. Да и засмеются потом. Ибо там, полтора десятилетия назад, было страшнее. Намного страшнее. Батальоны накопились. Привели себя в порядок, компенсируя выбитых. Выдвинули передовые дозоры, которые к невероятной радости своей обнаружили. Дальше мин нет. На лицах солдат заиграли улыбки. Казалось, что все самое страшное закончилось, и теперь, дойдя до красных позиций, они их сомнут, ведь руководство самым тщательным образом доводило до них сведения о численности и качестве противника, занявшего оборону на этом участке. Ну, о пограничниках, но о них вскользь, ну, подумаешь, какие-то пограничники, когда и где они представляли значимую угрозу для линейных войск, в товарном объеме. Правильно, нигде, их задача в другом, они не для большой и правильной войны, это скорее специалисты по борьбе с бандами, чем с солдатами, посему воспринимались они соответствующе, как ровно место, полностью игнорируясь. Наконец раздались команды и батальоны пошли вперед, нестройными ваташкам, потому что держать хоть какой-то строй в этих буераках было чертовски сложно. Отошли метров на 300 по лесу, и тут на фоне обычных лесных звуков диссонирующим громким хлопком прозвучал выстрел, и в небо взлетела зеленая ракета, потом еще, и еще, три зеленых свистка, одними губами, бесшумно произнес поручик пограничной стражи, криво усмехнулся, вложился, устраивая поудобнее приклад карабина, и нажал на спусковой крючок, раздался сдавленный хлопок, похожий на кашель хриплый кашель, и один из британских офицеров упал, еще выстрел, еще, после чего поручик плавным движением покинул позицию, отходя, лохматый как леший в своем специальном маск-халате, лицо тоже замазано, чтобы в этой буйство зелени и болота было не разглядеть. Для этой операции для пограничников выделили оружие спецназа, бесшумные карабины, те самые, что взводы СО применяли в Афганистане, созданные на базе Remington Model 8 под новый патрон с тяжелой дозвуковой 13 мм пулей, способной уверенно поражать цели и на дистанции прекрасно подходящих для этих мест. Интегрированный же глушитель, по типу винтореза, очень недурно глушил выстрел, что затрудняло не только визуальное из-за маскировки, но и акустическое обнаружение стрелка. Этот кашель не сильно-то и выделялся на фоне звуков леса, из-за чего в лучшем случае было ясно направление, откуда был произведен выстрел. Плюс-минус, выглядело это так, словно ожил лес, вновь, словно дети богини Дану вышли на тропу войны после определенного научно-технического прогресса, что пугало и напрягало. Ветеранам Первой мировой войны негоже было отступать. Теперь перед вот таким вот странным и бестолковым, как им казалось, врагом, неправильным, ненастоящим, карикатурным, они ринулись в атаку. Но быстро продвигаться по этим буеракам было нельзя, в принципе. Пограничники же старались стрелять с таких позиций, чтобы между ними и неприятелем был либо овраг, либо какой-то бурелом, либо завал из камней. Препятствие, иными словами, и такое, что за легкое полевое укрепление могло бы сойти, если бы не являлось чем-то природным, что позволяло им своевременно отходить, так что сильной драки не получилось. Преодоление полосы минных постановок критически подорвало моральный дух даже этих закаленных ветеранов Великой войны, и уже через несколько минут этой безумной перестрелки в лесу они побежали, тем более, что первыми падали их офицеры с унтерами, в которых метили отдельно, и без которых все это войско стремительно превращалось в обычное, пусть и вооруженное, стадо, пусть даже и ветеранов. Сначала с какими-то дикими криками назад бросились отдельные личности, их даже свои пытались остановить, а то и пристрелить, а потом побежали все, так как паника нахлынула нешуточная, срываясь в едином порыве словно лавина, понеся перед этим не такие уж и сильные потери, да и что там могла настрелять горстка пограничников супротив двух дивизий, пусть и неполнокровных после того минного поля, да, били эльфы метко, но после одного-двух выстрелов меняли позиции, опасаясь ответного массированного огня, каковой лайми вели очень плотный, вот буквально заливая лес перед собой пулями, благо, что боекомплект имели расширенный, втрое, стреляли и шли вперед, сначала с каким-то интересом, а потом все больше на нервах, ведь несмотря на шквальный огонь по лесу англичане продолжали падать постоянно и это чудовищно нервировало, в то время как лес, на который они наступали, совсем не приносил трупов, словно и нет никакого врага, наступают, а толку, нет, конечно, пограничники тоже гибли, заградительный то огонь довольно существенный, но в основном их тела в мохнатой камуфляжной защите скатывались в низины, то есть туда, где в заболоченной водичке или мхе их заметить было крайне сложно, особенно если не знать, что искать, лишь единицы убитых оставались лежать на относительно удобных для наблюдения местах, и на тех англичане набрасывались в порыве страха и ярости, и пытались добить, орудуя прикладами и штыками, бездумно, отчего особенно то и не осознавая, что и как с ними ведет бой. Обстрел пограничников же не ослабевал, он шел методично и относительно равномерно, в какие-то моменты отдельным личностям даже казалось, будто эти выстрелы чем-то напоминают тиканье стрелки метронома, которую даже на йоту сбить с ее пути не удавалось. Вот и переполнилась чаша терпения. И побежали они, в панике побежали, прямо на минное поле. Да не по проходам, а так напрямик. Кто же их всех хоронить-то будет, задумчиво произнес капитан пограничников, наблюдая в бинокль за этим безумием. Казалось, что в лесу проходит китайский Новый год и кто-то решил поджечь связки петард, только громче обычных. Вон как хлопали. Вечером англичане вновь подступились к этой полосе, начали разминировать. Но компетентных саперов у них тут не имелось, поэтому после трех суток возни и довольно больших потерь, они ограничились тем, что расставили флажки по периметру выявленных им коридоров. Ну а что, вполне решение. Одна беда, эти проходы были известны и советской стороне, ведь она сама их и создавала. Так что, когда на следующее утро началось новое наступление, туда ударила артиллерия, вошли войска, только втянулись, и пошли прилеты, не очень часто. Почти в беспокоящем режиме. Одна беда, все они шли 6-дюймовыми снарядами с приличной дистанции и ложились в достаточно узкие для таких чемоданов коридоры. В рамках эллипсов рассеивания, то есть, орудия поставили таким образом, чтобы снаряд накрывал произвольный участок прохода без корректировки наведения. Стреляли хитро, спорадически, из-за чего подстроиться под них не удавалось и после нескольких часов пустых игр в кошки-мышки со смертью, англичане вновь отошли. Наступление Великобритании на Санкт-Петербург снова захлебнулось в самом начале, а его требовали на самом верху. Раздражение Франции становилось критичным, и в Лондоне хотели смягчить ситуацию, показав, что английские солдаты тоже дерутся. Но что-то пошло не так, столичные власти Туманного Альбиона орали по телефону на местный генералитет, грозя всеми мыслимыми и немыслимыми карами. Командование финляндской армии Великобритании орало на уже на своих подчиненных. И этот рев раненой коровы шел дальше, вплоть до рядовых, но толку это почти не приносило, потому как, когда англичане подтянули свои орудия для контрбатарейной борьбы, то получили прилеты главным калибром флота. Старые еще имперские линкоры угостили 12-дюймовыми фугасами места скопления войск, а оба монитора, войдя в Ладогу, ударили уже оттуда, из-за чего удалось перекрыть полностью весь перешеек, и в моменте накрыть все накопленные войска. Что, в свою очередь, сорвало и это наступление. Через несколько дней его попытались повторить по новой, но генштаб развлекался как мог, используя свои крайне ограниченные ресурсы и пытаясь протянуть время до высвобождения основных сил РККА в Ливонии. И надо сказать, немало преуспел в этих своих фантазиях, давая супротивнику качественный, вдумчивый петтинг, разогревая, так сказать, перед самым важным и интимным, если, конечно, будет интерес пойти дальше, а не просто подразнить эту англичанку, которая в кои-то веки была не в состоянии гадить. Тем временем в порт Торонто вошел советский корабль, контейнеровоз. Официально он вез да неважно что, муру какую-то, не привлекающую внимание, достаточно интересную, чтобы ее в Италии хотели бы приобрести, особенно в силу торговых санкций, наложенных на нее Францией и Великобританией, и в должной степени безопасную, чтобы ни англичане, ни французы не попытались ее перехватить в Средиземном море. Так-то война не была объявлена, официально и открыто. Да, и Советский Союз воевал только с Латвией, Литвой, Эстонией и Финляндией. Но всегда можно решить вопросы особым образом, если не морочить себе голову всякими формальностями, в том числе и весьма популярным в последние годы методом вывешивания флага одного из этих государств над своими войсками или кораблями, передавая их вроде бы как в лизинг, для чего на каждом британском боевом корабле находился весь пакет потенциальных представителей этих стран-посредников в этой войне, что позволяло в любой момент переобуться в воздухе. Раз, и британцы уже вправе брать приз по всем законам и обычаям военного времени. Раз, и они уже обычные ребята, рассекающие моря под своим обычным флагом. Хотя, конечно, так шалить никто впустую не хотел, соблюдая какое-никакое, а приличие. Окно Авертона, оно ведь открывается легко, и лишний раз в эту форточку просовывать слоников не стоит, потом и не закрыть можно, а иметь против себя противников, которые также шалят, не хотелось совершенно. Корабль пришвартовался, и его стали разгружать, ставя контейнеры сразу на железнодорожные платформы и увозя куда-то, по документам в одно место, а на деле эти контейнеры отвозили в укромные места и разгружали, доставая из них современное стрелковое вооружение и боеприпасы, различное, советское, включая специальное, вроде компактных пистолетов-пулеметов, совсем уж особое, вроде тех карабинов с интегрированным глушителем, конечно, не поставляли. Но этот контейнеровоз был уже вторым кораблем, привезшим в Италию груз оружия для людей Муссолини. Так получилось, что армия держала нейтралитет, благодаря давлению Франции с Англией, поддержанной Курией, из-за чего его сторонники внезапно оказались слабо вооружены, в отличие от их противников, что не просто сдерживало возможности для силового подавления всех этих итальянских майданов, но и ставило людей Муссолини в крайне неудобное положение, если не жертв, то очень близких к этому людей. Это злило, это бесило, но что можно было сделать, когда вооруженные люди тебя выдавливали с площадей, открывая огонь на поражение в случае неподчинения? К счастью, боевиков, способных стрелять в безоружных, у поднятых против Бенито сил, оказалось немного, из-за чего он еще держался, хоть и вяло, просто на ярости близкой к бешенству своих сторонников. И тут им привезли армянского коньяка, пару контейнеров, отчего на площади Италии внезапно не стало душно, потому как его ребята стали туда выходить до зубов вооруженные, и сходу открывая огонь на поражение воздавать за недели, а то и месяцы унижения. Уж у них-то после того, что пришлось перед этим испытать, моральных проблем с нажатием на спусковой крючок не наблюдалось, а учитывая критическое превосходство в вооружениях, это сразу стало сказываться на общей политической обстановке. Сначала были подавлены крупные постоянные митинги, и по улицам городов, за которые шла борьба, покатились грузовики, набитые до зубов вооруженными людьми, в качестве патруля, а потом малые отряды сторонников стали вламываться в издательства, что все эти дни поливали их помоями, без всякого стеснения и зазрения совести, и доводить до них принципы свободы слова самым летальным образом, да и вообще пошел дым коромыслом, из-за чего Курия даже обратилась к армейскому руководству, чтобы оно вступилось, но то не спешило с активными действиями, в том числе и потому, что все это время довольно хмуро наблюдало за тем, как Бенито и его люди дерутся практически без оружия против этих вот, которые подозрительно напоминали предателей Родины. Да, деньги. Да, гарантии. Да, угрозы личным накоплением в банках. Только это и останавливало многих генералов от вмешательства. Тогда, сейчас же они тыкали Курию носом в условиях договора и с нескрываемой улыбкой говорили о том, что они верны своему нейтралитету. Глава 3. 1931, июнь, 28, Москва. Семен стоял у окна и курил, знал, что вредно, об этом везде плакаты теперь висели, но привычка – великое дело, и просто так отказаться он не мог. Чай из беспризорников и курить начал раньше, чем читать и писать, было как-то пусто, выходной день, а делать-то особенно и нечего. Если бы не плавающий график, то он был с коллегами что-то организовал, а так один, один в большом городе, в кинотеатр идти, так там он уже все видел. Новые фильмы далеко не каждую неделю появлялись, и не каждый из них оказывался интересным, даже по названию. В театр как-то неловко, он там чувствовал себя чужим и лишним, да и дорого этого. Жена раз-два в год заставляла туда ходить из-под палки, чтобы быть не хуже других, и было о чем с подругами судачить. Сам же он добровольно туда вряд ли отправился бы, на балет еще хуже, в музей неинтересно. Он там, правда, ни разу не был. Но коллеги по работе рассказывали, что ничего интересного там нет, и курить во время нахождения внутри не разрешают. Что еще? Скачки. Скучно. Он не азартный человек, да и лошади. Как-то пришел посмотреть, но так и не понял, чего все так оживленно обсуждают. А ставки делать не решился, денег жалко. Спорт? Еще хуже. Побегать самому, попинать мячик или как-то порезвиться он всегда был охоч, а смотреть за другими – скука, да еще в окружении какой-то орущей толпы, куда это годится. Вот и выходило, что особо и пойти ему было некуда, и он готовился к тому, что весь свой выходной день проведет, маясь от безделья, докурил, потушил сигарету в импровизированной пепельнице из консервной банки, кидать за окно уже отучился. Бешеная старушка со второго этажа, что возился с цветочками у дома, его как-то за этим поймала, и, улучив момент, огрела лопатой по спине, потому что слова ее он проигнорировал. И что ему делать? Драться с ней? Засмеют. Ждать очередной удар из-за угла? А старушка прям лютая была и била от всей души. Вот, поразмыслив, он и перестал окурки на улицу выбрасывать, из любви к своей спине. А то ведь не ровен час и развалится она после очередного удара черенком. Мазнул взглядом по книге. Анна Каренина с закладкой страницы не то на 10-й, не то на 11-й. Она там у него уже почти год уже. Специально кто-то дал почитать, чтобы просвещался, а он не мог это читать. Заумно, скучно, нудно, и жизнь такая далекая, что тошно. Подошел к радио, включил его. Шла традиционная уже утренняя передача, физкультурная. Сейчас пожужжат со своими махами и приседаниями, да начнут следующую, поинтереснее. Байки станут травить. Поэтому, оставив ее, он усмехнулся и пошел готовить завтрак. Какой-нибудь есть хотелось не сильно, но надо было себя чем-то занять, чтобы время не текло так медленно и вязко. Но не успел он и заняться этими делами, как раздался звонок в дверь, отчего Семен крайне удивился. Он ведь гостей не звал и не ждал. Да и кому он мог понадобиться в такую рань? Может, что на заводе случилось, и за ним прислали, что было бы неплохо. Уж чего-чего, а скучать там никто не даст. Подошел к двери, открыл замок, толкнул дверь, открывая и замер. Там, в проеме стоял генеральный секретарь собственной персоной. Вот прямо как с фотокарточек газетных или портретов. Доброго утра. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Тарам-парам, тарам-парам, на то оно и утро, произнес Фрунзе с добродушной улыбкой. Стихоплет из меня неважный, но, надеюсь, судить строго не будете. Так вы в гости? Как-то растерянно спросил Семен. В гости, конечно. Примите, отчего же не принять? Проходите, произнес, посторонившись рабочий и давая проход гостю. И генсек вошел, оставляя в коридоре своих охранников. Осмотрелся молча и направился на кухню. Не с пустыми руками я, неприлично с пустыми ходить. Вот, держите, сказал он и поставил на стол тряпичную сумку с чем-то. Это небольшой гостинец к столу. Как ваша жена поживает? Детишки, так вроде бы хорошо. К маме деревню они поехали. А вы что же, отдохнуть от них решили? Да не, я бы поехал. Всяко лучше, чем вот так киснуть. Но отпуска не дают. Война, заказов много. Ну да, ну да, дело серьезное. Ну да ничего, супостата разгоним и снова все наладится. Может и наладится, дай-то бог, отметил рабочий и дернулся было перекреститься на красный уголок. Да икон там не обнаружил, оттого руку и опустил. Верно, старая крестьянская привычка аукалась. Вы меня узнали? Так как же вас не узнать, Михаил Васильевич? Я о другом. Помните, мы с вами в кабаке письмо сочиняли? Как не помнить, засмущался Семен Иванов. Вы тогда еще в как его, гриме? Да, в гриме были и вызвались сами себе писать послание от всех рабочих. Я, когда узнал, чуть со стыда не сгорел. Отчего же, мы разве что-то дурное делали? Так, не нашелся что ответить рабочий. С жильем же все решилось положительно, еще как, я о лучшем и мечтать не мог. Вот, а вы боялись, добродушно улыбнулся Фрунзе. Чтоб вы знали, я такие вылазки постоянно делаю, с простыми людьми общаюсь, о невзгодах их узнаю. А как же ваши, ну эти как их, они что же не говорят вам, отчего сами то ноги топчете? Говорят, но есть простое и очень действенное правило: доверяй, но проверяй, во всем, всех. Вот я и проверяю, вдруг падла какая завелась, вдруг глаз замылился, вдруг еще какая беда случилась. Я ведь в кабак не просто так зашел, тоже поговорить с простыми людьми хотел, послушать, что они говорят и какими бедами живут. А я говорил, расплылся в улыбке рабочий, а мне не верили, говорили, что я все выдумываю, ай пусть болтают, что нам с того, собаки лают, караван идет, в конце концов не на фомах неверующих стоит этот мир, тоже верно. Как на работе, не притесняют, директор то по шапке тогда знатно получил, что не уследил по жилью, иной бы выждал, когда о вас наверху забудут, да тихо отомстил, да вроде нет, тихо живу, тихо работаю, как все, никто не трогает, словно и нет меня, даже странно как-то, ну и хорошо, это неплохой вариант, могло быть и хуже. Ты, кстати, учился не пошел? Так, растерялся Семен, не зная, что ответить. Ты разве не понял, отчего тебя не трогают? Нет, думают, что я держу это дело на карандаше, опасаются. Так что, самое время учиться и пытаться, пользуясь такими мыслями, развиваться, по карьере идти. Али не хочешь стать мастером или бригадиром? Как же не хочу, только совсем дурень того не желает. Вот и иди учись, по профилю, по вечерам. Всяко лучше, чем киснуть, как ты говоришь. Я даже не знаю. Так понятное дело, не знаешь. А как выучишься, знаний поприбавится, перебил его Фрунзе. Впрочем, дело твое, я ведь к тебе не за этим заехал, поговорить хотел, послушать, что рабочие болтают. так сказать, без лишнего смущения. А то ведь там, в кабаке, многие выглядели зажато и скованно, стеснялись, бравировали друг перед другом. А мне ведь иное требуется. Да я не так уж и много знаю. В курилке вся светская жизнь завода. А ли ты того не ведал, или не ходишь туда? Ну, и Семен Иванов начал потихоньку повествовать, сбивчиво, неловко, прыгая с темы на тему, и больше говоря не о глобальных вещах, а о мелочах, обычных жизненных трудностях, кто с чем сталкивается, кто как это решает, и так далее. А Михаил Васильевич сидел и на ус мотал, иногда делая пометки у себя в блокнотике, так как именно это ему и требовалось. Он очень хорошо знал, что в конце 1950-х годов, когда Хрущев затеял реформу совнархозов, вскрылась одна грустная вещь. Оказалось, что Газплан планировал к строительству что-то свое и строго под нужды верховного правительства. С интересами же народа это что-то соотносилось очень относительно. На местах же, получив власть самостоятельно решать, что, где и когда строить, бросились возводить жилые дома, магазины и прочие объекты бытовой инфраструктуры, наплевав на всякие указивки сверху. Благо, что теперь было можно. Понятно, что кроме вполне объективного социального заказа было и стремление к укреплению национальных элит на местах, но это совсем не исключало того факта, что Газплан играл в слепого и глухого акына и планировал сферического коня в вакууме ради достижения им светлого будущего, желательно завтра. А народ, какой народ? Фрунзе только диву давался степени невменяемости и низкой проработанности планов, которые ему как генсеку регулярно подавали на рассмотрение. Ведь Газплан в этом варианте истории никуда не делся. У него, правда, функции несколько изменились. И вместо создания детального плана, он прорабатывал стратегию развития, рекомендательного характера. Однако он был, и кроме такой стратегии занимался разработкой инвестиционных программ. Например, по освоению какого-то месторождения, сколько чего надо. По производству, да, все относительно нормально. А вот по быту работников, беда. Словно и нет там этих людей. Словно вместо людей там юниты какие-то из какой-то компьютерной стратегии, которые нуждаются в минимальном всем минимальном. Иной раз казалось, что не под людей планировали, а под осликов или коров. Он их за это жестко Газплан критиковал. Тот потихоньку развивался, учился, рос над собой, с каждым разом создавая все более и более продуманные проекты. Но в какой-то момент генсек поймал себя на мысли, что специалисты Газплана выдумывают потребности и желания людей. По себе, по брату, по свату. Проверка показала, так и есть. Но ругать их было ни за что. Никакого внятного и объективного механизма и тем более механизмов для выполнения такой работы у них не имелось. Да, существовала традиция жалоб и обращений, но это лишь капля в море, причем капля с одного из края моря проблем. Его убеждали в том, что в целом, нормально все, что если люди не жалуются, значит все нормально. Порочный путь, опасный путь, ведь не обо всем можно говорить в публичном поле. Хватало и стыдных или табуированных тем, которые никуда при этом не деваются, и если ими не заниматься, то начинают нарывать. Вот Фрунзе и захотел самому пощупать ситуацию, отправившись в небольшое турне по простым людям. Так-то вылазки в город под гримом он уже не делал, уже больше года, слишком опасно, ограничившись внезапной проверкой объектов. Но это же не то, это другой уровень контроля, не низовой. И понять, насколько адекватна внутренняя политика потребностям людей, с помощью таких поездок, не удастся. Вот и пришлось ездить по отдельным персонажам для приватных бесед. Ты ведь мне в тот раз сильно помог. Я, конечно, ты, кивнул Фрунзе, принимая чашку чая, заваренную Семеном. Человек слаб, при всем желании все знать и видеть не может. Оттого и человек, а не бог. И вопрос жилья рабочих меня, как наркома обороны, не то, чтобы не интересовал. Нет, я о таких вещах даже и не думал. Мне было намного важнее, чтобы на военных заводах производство поднималось, чтобы технология соблюдалась, чтобы качество росло, а издержки падали, ну и так далее. Совсем иной пласт интересов. А ты, задав правильный вопрос, заставил задуматься. Ведь от того, как люди живут, зависит и качество их труда. Семен Иванов даже не нашелся, что и ответить. Его слова генсека удивили до крайности. Это ведь что получалось? Неужели из-за одной его жалобы началось массовое жилищное строительство? Неужели даже один голос может так много, поданные в нужное время в нужном месте? Внезапно оказалось, продолжал Фрунзе, что те, кто должны были отвечать за этот вопрос, делали это недолжным образом. не бездельничали. Нет, они просто специально стремились к тому, чтобы люди у друга на головах жили, чтобы своего жилья у людей не было, и имущества, чтобы у них не имелось, и вообще все, что можно перевести в класс общего общественного, их послушать, то даже жены детей, неужто, увы, дурь, сам понимаешь, куда это годится, но они именно так видели цели революции, даже несмотря на то, что рабочие, интересы которых эти безумцы должны были представлять, желали совсем иного. Вот, утонув в своих навязчивых идеях, эти вредители и трудились не покладая рук, ломая нам с вами всю жизнь, а остальные чиновники сидели на своих местах и видели только свои задачи, у них ведь своя работа, и так бы мы досиделись до полной ручки, загнав трудовой народ стоя в совершенно изуверское состояние, так что, благодарю, так если нужно, я еще могу что-то спросить, обескураженно произнес рабочий, так спрашивай, у нас есть полчаса, после чего я поеду, дела, и Семен Иванов растерялся, выпало у него все из головы, в том числе и наболевшие вопросы, все, только дурь всякая в голове и осталась да на язык просилась, так и проболтали о пустом, после чего Фрунзе попрощался и удалился. Михаил Васильевич, быстро вы, произнес начальник охраны, когда генсек вышел из подъезда, скучно, тяжело вздохнув, ответил он, не разговор, а переливание с пустого в порожнее. Совсем он растерялся, совсем оказался не готов, но вы сами же и говорили, что будет так, говорил, но надеялся, что какие-нибудь интересные мысли или замечания примечу, видно не с каждым такое пройдет, ему остроты взгляда не хватает, живет как в тумане, внезапно оказалось, что, работая руками, он даже не пытался думать, наверное, к таким и заезжать не стоит, хотя не знаю, нужно подумать, сожалеете, что приехали, а нет-нет он ведь теперь болтать начнет, рассказывать, что к нему лично Фрунзе приезжал, спрашивал о том, как живет, как поручение его выполнили, так не поверит же, не поверит, но болтать все одно будут, такие слухи очень полезны, особенно сейчас, когда враг предпринимает решительные усилия по дестабилизации тыла, слышал же, что я где, в бункере сижу и носа не высовываю из него, как не слышать, вот, с этим нужно бороться, а как бороться, запрещать такое говорить, ну это же смешно, нужно замещать другими слухами, более интересными и живыми, так что поехали дальше, кто у нас следующий, начальник охраны что-то ответил, подсмотрев в блокнот, но генсек замер, словно громом пораженный, он вспомнил слова жены, он ведь опять занимался ничем иным, как укреплением культом своей личности, на уже новом принципе. С таким подходом неудивительно, что, слушай, произнес Михаил Васильевич, перебивая начальника охраны, мне тут шепнули крамольную мысль, будто меня царем кличут за глаза, императором, поправил его собеседник, и часто, бывает, сам слышал и не раз, в магазинах иной довольно оживленные разговоры, а что, да нет ничего, поехали, ответил Фрунзе и погрузившись в машину замолчал, ему было над чем подумать, следующим объектом был прораб, что работал на возведении нового жилого дома эконом-класса, и Михаил Васильевич планировал послушать о том, как ведутся работы на этом уровне осознания, заодно навестить случайного знакомого, с которым в рюмочной познакомился при обстоятельствах схожих с этим Семеном. В сегменте эконом-жилья строили пока блочные дома, на панельные дома еще, к сожалению, а может и к счастью пока не перешли, тут как посмотреть, хорошие многослойные панели делать пока не научились. А плохие годились для жилищного строительства так же, как собачья будка из-за крайне низких эксплуатационных качеств, да и парк тяжелых грузовиков, без которых массово с панельками не развернуться, оставлял желать лучшего. Не все такие авто шли в армию, уже не все, но пока их все одно, не хватало, на расхват они были, в драку. Так что, первое поколение массовой экономичной застройки только набирало свои обороты, и до второго было не так, чтобы и близко, лет пять, не меньше. После прораба Фрунзе ждала балерина, но не для тех целей, о которых истинные гусары могли бы подумать, а для разговора об искусстве. И так до самого вечера, часа полтора, следующий, день визитов, день наблюдений, день пиара. Главное в этот день было опережать слухи и не повторяться, чтобы враги, у которых без сомнения в столице все еще оставались и наблюдатели, и исполнители, не успели отреагировать. Слухи же, Фрунзе был уверен, этот Семен не далее, чем через час разболтает кому-то о визите самого генсека, его высмеют, и так пойдет-поедет, а где-то дня через 2-3 слухи, пущенные разными людьми, начнут пересекаться, и без всякого сомнения трансформируются. Смех уйдет, сменившись оживлением и ожиданием. А уж как возбудятся всякого рода чиновники, осознав, что напрямую на самый верх может уйти информация, мимо них, в обход, в том числе и та, которую они хотели бы утаить что ли или умолчать, что также добавит живости моменту, бодрости. И Артузов очень рассчитывал, что это позволит вынудить вражескую агентуру шевелиться и суетиться, чтобы во время следующей волны визитов ликвидировать генсека, а то она после тех взрывов бензовозов как-то затихла, так что эти визиты убивали разом целую толпу зайцев, в лучших традициях барона Мюнхгаузена, хотя нет, он там шомполом уток бил, или что-то в этом духе. Глава 4, 1931, июль, 1.10, Москва. «Встать, суд идет!» – громко рявкнул чей-то голос, и Лев Давыдович поднялся со своей лавки. Расследование наконец подошло к концу, и удалось сформировать одно большое дело, объединив в него целую плеяду малых. Где-то может быть и надумано, но во всяком случае, не голословно. Начался большой процесс, грандиозный просто, который проводился открыто и публично, в том числе и потому, что он рассматривался как важный пиар-шаг на международной арене, направленный на дискредитацию врагов Союза. Несмотря на боевые действия в Ливонии и Финляндии с Францией и Великобританией, дипломатические отношения Советский Союз не прерывал. Официально войны между этими странами не велось, и, в принципе, поддерживалась определенная игра в подобие приличий. Вся планета была в курсе, что в Ливонии советские войска разгромили французские и английские, но официально говорили о том, что Союз там побил армии Латвии, Литвы и Эстонии. Даже про добровольческие формирования никто официально не болтал лишнего, разве что вскользь. Зачем, кто желает, и так все знают, а остальным тревожиться совсем ни к чему. Да и удобно это для формирования определенного общественного мнения, когда большой и сильный Союз бьет маленьких и слабых прибалтийских тигров. Так что вся эта война велась в публичном поле очень забавно. Почти что вежливо и деликатно, на словах одно, на деле второе, в планах третье. Словно классические войны нового времени, вроде войны за испанское наследство или австрийское, и какой-то явной ожесточенности в риторике не наблюдалось. Просто деликатное фехтование, да, с заказными убийствами и терактами, да с определенными пакостями на уровне диверсий, но это и раньше случалось, посему из общего образа вся эта грязь не выбивалась. Получилось так почти что случайно. Англичане и французы и хотели бы увлечься с грязной болтовней, да журналисты их, после чистки, ставшей широко известной в узких кругах, не рвались. Выводы все сделали правильные. И найти журналиста, который готов был поливать Союз помоями, оказалось крайне непростой задачей. А даже если такой появлялся, то коллеги по цеху сразу же ему на ушко докладывали обстоятельства, после чего он тут же сдувался, ведь деньги деньгами, а жизнь жизнью. И поверить в то, что правительство Франции или Великобритании станет очень уж дорожить жизнью каждого отдельного журналиста, никто из них не мог, да и не пытался, ибо это даже звучало абсурдно. Оттого и буксовала привычная уже английская да французская истерика, которые в своем обыкновении раздувались 19 века. Союз же этим делом заниматься и не пытался. Зачем клеймить в чем-то противников глупо во время войны? Ну пооришь, ну покидаешься фекалиями, но потом ведь война закончится, а ничто не может идти вечно, и ты пойдешь с этими противниками торговать или еще как-то сотрудничать, с теми самыми, кого ты совсем недавно клеймил и смешивал с грязью. И как ты после этого будешь выглядеть? Правильно, глупо, очень глупо, как дерьмо. А репутация такая штука, что ее легко потерять и сложно заработать. Расчеловечивать врага и нагнетать имеет смысл только в двух случаях: или ты понимаешь, что потом для тебя не будет, и, проигрывая, ты пытаешься как можно сильнее хлопнуть дверью, то есть, уходя, гасите всех, или идет тотальная война на уничтожение тебя, и тебе нужно мобилизовать все, что только можно. Во всех остальных случаях, это тупик. Более того, прекрасный способ самому себе подложить свинью грязную, вонючую свинью, и в данном случае не было ни того, ни другого. Да, англичане и французы хотели провести государственный переворот в Союзе, с тем, чтобы свергнуть Фрунзе. Да, они стремились к расколу и ослаблению страны, но в этом цель войны мало чем отличалась от аналогичной войны между Вилларибой и Виллабаджа в каком-нибудь 16 или 18 веках, и никто не хотел именно что физического уничтожения населения для освобождения, так сказать, жизненного пространства, из-за чего подобные войны и не носили характера явного и системного ожесточения, во всяком случае, несравнимо ни с Первой, ни со Второй мировыми войнами, и это хорошо, и это правильно. Почему? Так ведь война – это продолжение политики иными средствами, а политика – это искусство управления. Управление чем? Правильно, хозяйством, то есть экономикой. Вот и получается, что война – это просто акт хозяйственной деятельности. Конечно, если ты дурак или под веществами, то да, можешь увлекаться всякими глупостями. Но вообще-то война – это способ решения хозяйственных задач силовым путем, не больше и не меньше. И Фрунзе это понимал отчетливо, поэтому и не стремился раздувать пустую волну всеобщей истерии и ненависти, хотя и мог. Дурное дело, как известно, то не хитрое. Другой вопрос, что ударить по тылам неприятеля через дискредитацию личности в администрации было и интересно, и полезно, и выгодно. Ради чего этот процесс и затевался. Михаил Васильевич мог давно закрыть всю эту историю, просто проведя всех задержанных через закрытые слушания, и тихо расстреляв. Ибо было за что, а приличную часть мог бы и по несколько раз расстрелять, если бы в реальности существовали некроманты и осужденных можно было воскрешать после казни. Но нет, он не спешил, и расследование продолжалось. Дела росли, дела срастались, объединялись, и формировались в нечто поистине грандиозное. И вот, первый день публичного слушания, в зале суда масса журналистов со всего света, идет запись на кинопленку, идет радиовещание, прямое. Причем не только на территорию Союза, но и за его пределы. Зачем, никто пока не знает, но тот же Муссолини наготове. Он понимает, Фрунзе не пойдет на такой шаг, если ничего не задумал. В Париже и Лондоне тоже напряжены. Михаил Николаевич был вынужден присутствовать на этих заседаниях суда, но сам не выступал. Он занимал позицию арбитра, наблюдающего над действом. Выступали другие, и начали эти другие издалека, с обвинения Троцкого в измене родине, что звучало достаточно неожиданно, что ли, ибо любого революционера в общем-то под эту статью можно подвести без каких-либо хитростей да манипуляций, отчего даже сам Лев Давыдович растерялся.